Культ Осириса. В религии Древнего Египта значение Осириса как бога плодородия было таким же важным, как и его значение в верованиях и ритуалах, связанных с загробным культом. Осирис почитался египтянами как бог вечно умирающий и вечно воскресающий природы. Разливы Нила, оживляющие природу, связывались не только с речным богом Хаппи и с мифом о возвращении богини дождя и влаги из Нубии, но в первую очередь с мифом о воскресении Осириса. На сюжеты этих мифов ежегодно перед половодьем разыгрывались мистерии. Во время богослужебных церемоний в честь воскресшего из мертвых Осириса торжественно выносился деревянный футляр, изготовленный в виде трупа бога, с растущими прямо из него зелеными колосьями, так называемый прорастающий Осирис. Внутри футляра насыпали землю и сеяли зерно, а в крышке просверливали отверстия для всходов.